Подойдет к зеркалу, упадет. А они навсегда синие? Опасливо поинтересовалась я. Не, на неделю, чтобы облизываться на Элла перестала. Сложно сказать, до чего бы мы договорились, но вернулся Шон. Переглянувшись, мы выдали хором «Тсс!» и уткнулись в полезную книгу о ядах. Шон, понимающе, взглянул на нас, мотнул головой и фыркнул.